Глава 53. Несмотря на поздний час, все трое оперативников во главе с майором Мешковым находились в отделе. Щелкнул вскипевший чайник, капитан Петрук налил кипяток в кружку начальника отдела. Мешков насыпал две ложки растворимого кофе, помешал, попробовал, добавил еще одну, а от сахара отказался. Два трупа за день. Об отдыхе можно забыть. Первому сломали шею, второго изрезали ножом. Есть подозреваемый Михаил Штанько, он же Заступ, а возможно и украинский агент-наследник. Убийство Павла Хвороста Штанько не признает, а про Аркадия Наумова сознался. Да и глупо отрицать. Пальчики Штанько идентифицированы на коже орудий убийства и оконной раме, через которую он убежал. Поэтому сам позвонил, подстелил соломки на случай поимки, тогда напомнит о чистосердечном. Однако Штанько это не поможет. Его автомат у экспертов, и скоро будут доказательства его причастности к двойному убийству Бориса Войтенко и Настены Жабровец. В любом случае бандиту светит пожизненное. Лейтенант Колесников вымучил рапорт с объяснением, как умудрился упустить Михаила Штанько в его квартире, и подал лист начальнику. Мешков пробежал глазами текст и поморщился. — Игорь, ты не первый год в органах. Как можно было так лопухнуться? — Он из засады, удушающим приемом. — Из туалета, голыми руками, а у тебя ствол. Скажи спасибо, что он твой табельный себе не присвоил. Лейтенант сжал кулаки и насупился. — Я найду гада. Если у него кольцо на стены, я его сам, своими руками. — Угомонись. Уже ищут. Майор постучал пальцем по фотографии Штанько. — Фото преступника и все данные я разослал. Марку, номер машины знаем. Росгвардия дежурит на блокпостах. Наши патрульные по адресам. Должны задержать. Колесников оправдывался. Кто-то позвонил в дверь, когда Штанько в туалете прятался. Не иначе его напарник. — Напарник? Мешков вспомнил разговор с бывшим другом по телефону. Тот ляпнул про какого-то усатого светловолосого парня. — К чему? — Решил на подельника вину переложить. — Чем черт не шутит? Майор позвонил в больницу, в хирургическое отделение, где задушили Хвороста. Представился и спросил. — Вспомните, пожалуйста, заходил к пациенту Хворосту рослый парень с усами подковой. Олег выслушал ответ, поблагодарил и положил трубку. Посмотрел на фотографию школьного друга. — Ну шо, Заступ, опять ты сбрехал? Не было в больничке усатого? Пощады не жди. Мешков отпустил сотрудников по домам, а сам остался ночевать в отделе. Разумеется, его тянуло к Наташе. Но любимая женщина окружила заботой еще не поправившуюся пятилетнюю Софию, спала с девочкой в одной комнате и говорила, что его присутствие пока неуместно. К тому же майор был уверен, что облава на Штанько вот-вот даст результат, и рассчитывал сам участвовать в задержании. Однако ночью его не потревожили. Ранним утром проснувшийся майор, разминая затекшие плечи, спустился к дежурному. Увидел клюющего носом капитана Гамаюна и гаркнул в окошко. — Рота, подъем! Гамаюн вскочил, осоловело вращая глазами. Испуганно сфокусировался на Мешкове. Тот спросил. — Мишку Штанько где-нибудь видели? Задержали? Дежурный для верности покопался в бумагах. — Росгвардия нашла корейский кроссовер, на котором ездил Штанько. — Где? — Бросил на окраине города с ключами. — А сам? — Про Штанько ничего. — пожал плечами дежурный. Мешков умылся в служебном туалете, оскалил зубы перед зеркалом. Чистить нечем, и так сойдет. Он вернулся в отдел, распахнул окно и включил чайник. Под шум закипающей воды вспомнил, как Штанько упомянул последнюю волю командира Кречета. — В каком селе прошли похороны? Глоток осточертевшего растворимого кофе и свежий воздух взбодрили память. Мешков набрал в поисковике село Уват. Есть такое в Тюменской области. От Анапы не ближний путь. Олег покосился на фотографию бывшего приятеля. Опять соврал. А ведь в школе мы были не разлей вода. Мучимый сомнениями, Мешков допил кофе, нашел телефон увадского отдела полиции и набрал номер. Представился полной должностью и объяснил вопрос. Его соединили с капитаном. Местный полицейский отвечал охотно. «Кречета у нас все знают. Боевой офицер, но с армией у него не сложилось, а в ЧВК командиром стал». «Погиб?» «Ранен в Бахмуте, потом госпиталь, а там...» «Похоронили Кречета в августе всем селом. Жаль, мать не дождалась, угасла с горя». «От ЧВК на похоронах кто-то был?» «Приезжал сослуживец Кречета. Он и Кречету, и его матери памятники заказал. И вообще все делал, будь то родственник». «Как зовут?» «Позывной у него еще такой. Запамятовал». «А лицо помнишь?» «Увижу, узнаю». «Капитан, дай номер мобильного, я фото пришлю». Мешков послал фотографию Михаила Штанько. Капитан в далеком Увате узнал Штанько сразу. «Да, он самый. И позывной вспомнил. Заступ. Он ваш, местный?» «Не то слово. Передавай ему привет от всех увадских». «Долго заступ у вас был?» «Недели две или чуть больше. Как захотел, уехал. А что?» «Да так, спасибо». Пока Мешков размышлял, как отнестись к правдивой информации из УВАТа, к нему зашел эксперт-криминалист Кринский. «Из баллистической лаборатории пришел результат», — сообщил Геннадий Семенович и передал заключение на трех листах. «И шо там?» — шурша страницами, спросил оперативник. «Вот главное. Пуля, которой убили Бориса Войтенко, не из того автомата, что вы изъяли при обыске у Штанько».